Сен-Люк оглянулся и увидел вдали всадника, скакавшего во весь опор по той же дороге, по которой они ехали. Всадник этот находился на вершине холма, резко выделялся на фоне неба, и потому обману перспективы, который, вероятно, многие из наших читателей замечали, казался великаном. Это обстоятельство показалось дурным предзнаменованием Сен-Люку, потому что в то самое время, когда он считал себя уже вне опасности, действительность как бы опровергала это. Несмотря на спокойствие, он внутренне страшился какой-либо внезапной прихоти Генриха Третьего. «Да точно», — отвечал он, побледнев. «Всадник». «Поскачем скорее», — сказала Жанна, пришпорив коня. «Нет», — возразил Сен-Люк, который, несмотря на ощутимый страх, не терял присутствия духа. «Нет». «Этот всадник один, если я не ошибаюсь, а от одного человека я не побегу. Посторонимся и дадим ему дорогу. Когда он проедет, мы будем продолжать путь». «А если он остановится?» «Если остановится, так мы увидим, с кем имеем дело, и будем действовать сообразно обстоятельствам». «Ты прав», — сказала Жанна. «Я напрасно беспокоилась, находясь, мой милый Сен-Люк, под твоей защитой. Однако все-таки пришпорим лошадей», — сказал Сен-Люк, бросив последний взгляд на незнакомца, скакавшего во весь опор прямо к ним. «Я узнаю шляпу, и на шляпе перо, которое пугает меня. О, Боже мой! Что же может быть страшного в шляпе и пере?» — спросила Жанна, следуя за мужем, схватившим лошадь и ее под узцы и тащившим ее за собою в лес. «То, что первое самого модного цвета, а шляпа наимоднейшей формы. Подкрашивать эти перья стоит слишком дорого. Шляпы эти также непомерно дороги по причине своей новомодности. Следовательно, за нами скачет не какой-нибудь деревенский дворянин, земляк жирных пулярок, которых так уважает Шико. Поскачем скорей, Жанна. Этот всадник похож на посланца моего повелителя, августейшего Генриха Третьего». «Поскачем», — отвечала молодая женщина, дрожа как лист при одной мысли о том, что ее могли разлучить с мужем. Но говорить было легко, исполнить трудно. Сосны были так часты в лесу, что образовывали настоящую зеленую стену, да и лошади вязли в сыпучем песке. Между тем всадник приближался с быстротой молнии, и уже слышался топот его коня по склону холма. «Боже мой! Нет никакого сомнения, что он гонится за нами!» — вскричала молодая женщина. «Морбля», — сказал Сен-Люк, — «если за нами, так посмотрим, что ему угодно, потому что бежать невозможно, он пешком догонит нас». «Он остановился», — сказала молодая женщина. «Сходит с коня», — прибавил Сен-Люк, — «входит в лес». «Морбля, хоть бы он был сам черт, так я пойду к нему навстречу». И точно, привязав лошадь к дереву, незнакомец вошел в лес. и кричал: «Эй, дворянин, не бегите, тысячи чертей! Я хочу отдать вам вещь, которую вы потеряли!» «Что он говорит?» — спросила графиня. «Он говорит, что мы потеряли какую-то вещь», — отвечал Сен-Люк. «Эй, господин Паш!» — продолжал незнакомец. «Вы забыли свой браслет в Курвильской гостинице? Черт возьми, женских подарков терять не должно, а особенно с портретом, и тем более с портретом уважаемой мадам де Коссо. Я же хочу вам услужить, а вы заставляете меня бегать за вами». «Да это знакомый голос!» — вскричал Сен-Люк. «Он говорит о маменьке». «Разве ты потеряла браслет, друг мой?» «Ах, боже мой, да! Я только сегодня утром заметила это и никак не могла вспомнить, где его оставила». «Да это Бюсси!» — вскричал вдруг Сен-Люк. «Граф де Бюсси?» — спросила Жанна. «Наш друг?» «Разумеется, наш друг!» — вскричал Сен-Люк, спеша так же быстро навстречу дворянину, как до этого бежал от него. «Сен-Люк! Следовательно, я не ошибся», — сказал звучным веселым голосом де Бюсси, который одним скачком очутился возле молодых супругов. «Здравствуйте, графиня!» — продолжал он, смеясь и подавая графине портрет, который она в самом деле забыла в Курвильской гостинице, где, как мы уже говорили, наши путешественники переночевали. «Не король ли послал вас за нами в погоню, месье де Бюсси?» — спросила Жанна, улыбаясь. «Меня? О, нет! Я не так дружен с его величеством, чтобы мог удостоиться подобного поручения. Нет, я нашел ваш браслет в Курвиле и поэтому догадался, что вы едете по этой дороге. Тогда я погнал своего коня, увидел вас и невольно загнал в лес. Извините!» «Следовательно, — спросил Сен-Люк, не совсем еще убежденный, — только случай привел вас на эту дорогу?» «Случай, — отвечал Бюсси, — или лучше сказать, провидение!» И все сомнения Сен-Люка рассеялись при взгляде в светлые глаза и на откровенную улыбку прекрасного молодого человека. «Следовательно, вы путешествуете?» — спросила Жанна. «Путешествую», — отвечал Бюсси, садясь на лошадь. «Только не так, как мы?» «Нет, к сожалению». «То есть я хотела сказать, вы не в милости?» «Почти». «А куда вы едете?» «К Анжеру, а вы?» «Туда же?» «Понимаю. Имение де Бриссак находится в 10 лье отсюда, между Анжером и Сомюром. Вы едете искать убежища в родном гнездышке, как гонимые голубки. Это очень мило, и я позавидовал бы вашему счастью, если бы зависть не была таким нехорошим пороком». «Эй, месье де Бюсси, — сказала Жанна с выражением признательности, — женитесь, и вы будете так же счастливы, как мы. Счастье само приходит, когда нам есть кого любить». И она, улыбаясь, взглянула на Сен-Люка, как бы требуя, чтобы тот подтвердил слова ее.